В редком холодном воздухе медный сплав не темнел. Ветер и время изглодали, изрыли камни сигнальных арок и башен, которые там и тут поднимались над красными дюнами в лиловом небе, а колокола блестели на них, как новые. Маленькое, почти не греющее солнце отражалось в полированных боках колоколов колючими звездами. Эти слепящие вспышки сердили коня. Он мотал головой, фыркал, рывками выдирал из песка увязающие копыта и выгибал длинную шею, оглядываясь на всадника. Но закутанный в плащ всадник был неподвижен. Он знал, что конь помнит дорогу и сам отыщет ее в песках. Второй конь без седока был спокоен и шел позади, не натягивая повода. Это был длинногривый смирный конек из породы низкорослых песчаных лошадок. Скоро подковы стукнули по разломанным полузасыпанным плитам. Лошади ступили на остатки древнего тракта, когда-то тянувшегося по границе пустыни и леса. Лес давно отступил к северу, кругом лежали только вылизанные ветром плоские красные холмы. Ветер, постоянный и бесконечный, прижимал к холмам черные стебли стрелоцвета и нес тонкую песчаную пыль. Этот невидимый песок еле слышно звенел вокруг колоколов, начищая их и без того сверкающие бока. Безлюдие оказалось обманчивым. Из-за ближнего холма метнулись к дороге три всадника. Стали на пути. Тот, что был впереди, поднял над кожаным шлемом руку в боевой перчатке, громко сказал: «Кто ты? Остановись и ответь!» Но одинокий всадник не задержал коня. Он подъехал к начальнику патруля вплотную и лишь тогда поднял медный козырек глухого шлема. «Простите меня, Фатамир», — вполголоса проговорил начальник. «Я не узнал. Как я мог думать, что вы здесь? Это ты, Дах? Здравствуй, старый дружище. Сколько же мы не виделись?» Дах наклонил украшенный командирской цепочкой шлем. «Одному владыке времени ведомо сколько. По-моему, с похода через черные льды. С тех пор вы стали знамениты. Ты по-прежнему начальник сторожевой сотни, Дах?» «По-прежнему, Фатамир. Зря ты не поехал тогда со мной в королевский стан». «Я не жалею, Фатамир. У каждого свой путь по кругу времени. И моя судьба легче вашей». «Наверное, ты прав, Дах. Но разве мы искали легкой судьбы?» «Не искали, Фатамир. Судьба решает сама». «Ты думаешь?» Фатамир внимательно глянул в лицо давнего товарища по боям и походам. Это было лицо старого бойца. Коричневое, с похожими на шрамы морщинами и черными точками въевшихся песчинок. Ветер шевелил седую бороду. Широкие глаза с пожелтевшей, не боящейся песка роговицей смотрели устало и спокойно. «Мы все такие», — подумал Фатамир. «Мы все устали». «Как служба? Спокойно ли вокруг?» «Пустынный край, Фатамир. За 40 дней вы первый на этой дороге. Можно ли спросить, куда ваш путь?» «Наклонись». Дах нагнулся в седле и снял шлем. Фатамир сказал ему тихо несколько фраз. «Вот как?» Дах удивленно шевельнул рыжими бровями. «Но разве не могли послать гонцом простого воина?» «Рядового гонца к Сету?» «Что ты, Дах? Король не нарушит обычая. Да и откуда простому воину знать этот путь?» «Вы правы. Король мудр, и мудрость его велика так же, как загадки круга времени». Дах не договорил, и в наступившем молчании Фатамир уловил вопрос. Он оглянулся. Двое всадников почтительно держались поодаль. «Говори, Дах, что думаешь. Мы давно знаем друг друга». «Простите, Фатамир, не мне судить о решениях повелителя итов, но почему он дал титул Сета безродному найденышу? Ведь Сеты равны воинам с королевской кровью». «У нас одна кровь, Дах. А мальчик оказался храбр. Ему сразу покорился самый огненный конь. К тому же мальчик знал то, чего не знали иты. Он сказал, что ветер, вечный враг наш, может стать помощником. Научил натянуть над колесницами похожие на крылья шкуры и ткани, и колесницы сами побежали по пескам. разве у итов нет лошадей? Лошадям нужен корм, а его все меньше среди песков, ты знаешь это сам. Ветер же неутомим и не требует ничего. А еще мальчик рассказал, как разжигать огонь с помощью льда. Не может быть. О, простите, Фатамир. Он научил нас вырубать из ледяных глыб ровные круги с выпуклыми, как щиты тауринов, поверхностями. Эти поверхности женщины заглаживали мягкой кожей и теплыми ладонями до блеска. И поверь мне, Дах, я видел это сам. Такой прозрачный круг собирает лучи солнца в жгучую точку, и она зажигает сухую траву. Это немыслимо, Фатамир. Но это так. Теперь наши мастера научились делать такие круги из ясных горных кристаллов и отливать из расплавленного песка. У этих нетающих льдинок есть еще одно непостижимое свойство. Когда смотришь сквозь них на мелкий предмет, он видится во много раз крупнее. Благодаря этому чуду наши собиратели знаний открыли множество тайн, которые раньше были скрыты от человеческого взгляда. Откуда такая мудрость в ребенке? Здесь много непонятного, Дах. Когда мальчик ушел, король долго печалился. А теперь... Фатамир снова склонился к начальнику патруля. Услышав тихие слова, Дах долго молчал. «Печальная весть», — наконец сказал он. «Да, и потому я спешу. Спокойной стражи, Дах. Прощайте, маршал. Счастливого пути по кругу». Фадейка опустил торгу в карман. Он пятернёй причесал вихры, заправил майку, натянул кеды. На Юлю не смотрел. Было заметно, что ему больше не хочется говорить о торге. А Юле хотелось расспросить подробнее. Но она взглянула на часики и спохватилась. Уже начало седьмого, а почта закрывается в 7.